Кадий и Муфтий. Давным-давно жил-был один бедняк, а у него была красавица-жена. Однажды жена сказала мужу: «Хочу хорошего жареного мяса». «Нет у меня денег на мясо», — ответил муж. Тогда жена сказала: «Если не купишь мясо, то я вернусь к своим родителям». Подумал про себя бедняк: «Все мы принадлежим Аллаху, и все к нему возвращаемся». Пошел он на базар, продал свою челму за 5 курушей, купил на 4 куруша мяса, на кирш хлеба и пошел домой. Но на пути ему встретились Кадий и Муфтий и спросили: «Чем это у тебя так вкусно пахнет?» Ответил бедняк: «Это я несу кусок мяса на обед жене». Сказал Кадий: «Отдай его мне, мы его съедим». С этими словами он отобрал у бедняка кусок мяса, избил его и сказал: «Иди с Богом». Вернулся бедняк домой, плача. Спросила жена: «Что с тобой? Почему ты плачешь?» Муж ответил: «Пошел я на базар, продал свою челму и купил тебе мясо. Но по дороге встретились мне Кадий с Муфтием. Отняли у меня мясо, да еще и избили в придачу». «Да будут прокляты их отцы!» — воскликнула жена. «Потерпи немножко, и увидишь, какую хитрость я им устрою. Дай-ка мне зеркало и гребенку». Дал он ей зеркало и гребень. Умылась она померанцевой водой и лавандой, накрасилась охрой и белилами, стала похожа на невесту. Потом пошла к соседям, одолжила у них покрывало из позолоченной парчи, накинула на себя и направилась к дому судьи. Сидит судья у ворот своего дома, бороду чешет. Увидел эту женщину и подумал: «Клянусь Аллахом, вот красавица». Он сказал ей: «Заходи ко мне, пожалуйста». Но не успел он произнести эти слова, как вошел Муфтий и спросил: «Господин Кадий, откуда взялась эта красивая женщина?» Ответил Кадий: «Эта женщина будет принадлежать и тебе, и мне». И женщина подтвердила это. «Этой ночью пусть придет ко мне Муфтий, а завтра господин Кадий». Они согласились на это. Женщина сказала Муфтию: «Пришли нам на ужин мясо, риса, сахару, фруктов и вина». «Слушаюсь», — ответил тот. Договорились они обо всем, и женщина вернулась домой. Вечером пришел к ней Муфтий, постучал в дверь, она открыла: «Добро пожаловать». А надела она лучшее платье и сказала Муфтию: «Раздевайся, господин мой, мы с тобой вдвоем в доме, уж и развлечемся мы этой ночью». А она раньше договорилась со своим мужем, что тот вечером ненадолго уйдет из дома, а потом вернется. И вот вдруг стук в дверь. Воскликнул Муфтий: «О Аллах, кто это стучится в дверь?» Ответила женщина: «Это мой муж, он год путешествовал и вот вернулся. Горе мне, что же мне делать, куда мне скрыться?» «Иди в отхожее место». Накинула она на его голову баранью шкуру и привязала к одному из столбов, на которых держались крыши отхожего места. А муж вошел в дом и сказал: «Горе тебе! Кто это у тебя?» «Клянусь Аллахом, здесь никого нет, кроме барашка, что пасется возле отхожего места». И тут Муфтий заблеял: «Бе!» Сказал муж: «Я хочу посмотреть, какой это барашек, большой или маленький. Дай-ка мне лампу». Подошел он к Муфтию, схватил его за бороду и говорит: «Смотри, жена, какая длинная борода, значит, баран большой, надо его зарезать». «Нет, я хочу его подарить нашим детям, пусть играют с ним». «Нет, дай-ка мне нож». Дала жена ему нож, отрезал он Муфтию мошонку и пошел спать. А женщина сказала Муфтию: «Это тебе наказание за мясо, которое ты украл у моего мужа». Стал Муфтий ее умолять: «Прости меня, отпусти меня». Отвязала она его, открыла ворота и сказала: «Убирайся, проклятый!» Бросился бежать Муфтий, прибежал домой, постучался в ворота, подошла его жена и спросила: «Кто это?» «Открой, это я, Ханум». «Ханум, госпожа». «Кто ты?» «Я, твой муж Муфтий». «Ступай прочь, проклятый пес!» «Клянусь Аллахом, я Муфтий, откроешь, увидишь». Открыла она ворота и увидела, что перед нею точно Муфтий, но в каком виде. И спросила она: «Кто же все это с тобой сделал?» «Гулял я по саду, вдруг напали на меня бедуины, избили меня и раздели. Вот что было с муфтием. А на следующий день сидит судья у ворот своего дома и вдруг видит, идет та самая женщина и говорит: «Добрый день, мой господин». «Добро пожаловать, моя госпожа, свет очей моих». «Приходи ко мне сегодня вечером, мой господин». «Хорошо. Принеси на ужин всякой еды и питья, и развлечемся мы, как тебе будет угодно». Он приготовил всякой еды и питья втрое больше, чем муфтий, а вечером послал слугу к муфтию, но слуге сказали, что муфтий болен. Тогда кадий сам пошел к муфтию и увидел, что тот лежит в постели и стонет, как бык. Спросил судья: «Что с тобой, о муфтий Дамаска?» «Я вчера выпил много водки и с перепоя заболел». «А как женщина?» «Прекрасно, так танцует, так поет. Ночью сам увидишь». «Пойду-ка я к ней. До свидания». Муфтий ничего не рассказал кадию про то, что с ним сделала женщина. Он подумал: «Пусть проклятого кадия оскорбят еще больше меня». Пришел кадий к женщине, постучал в дверь. Та открыла. «Добро пожаловать, господин судья». Потом попросила кадия раздеться, и он разделся. А она раньше сговорилась с мужем, что тот вечером выйдет из дома, а потом вернется. И вот стук в дверь. Спросил кадий: «Кто это стучится в дверь?» «Это мой муж. Путешествовал 2 года и вернулся. Увидит тебя, убьет». «Спаси меня». «Постой, я перехитрю мужа». Положила она кадия в люльку и сказала ему: «Плачь, как ребенок». Попытался кадий изобразить детский плач, да только голос у него был грубый, как у медведя. Вошел муж в дом и спросил: «Кто это в люльке?» «Это наш сын». «Покажи-ка мне его». Она сняла покрывало с люльки, и муж схватил кадия за усы и бороду. Потом говорит жене: «Дай-ка мне бритву». «Зачем тебе бритва?» «Хочу побрить бороду и усы этому ребенку». «Оставь его, это малое дитя». «Дай мне бритву. Это не ребенок, у него усы и борода». Схватил он меч и сделал вид, что хочет убить жену. От испуга она сразу принесла бритву. Взял он бритву, побрил кадию бороду и усы, вытащил его из люльки и заставил чистить отхожее место. Дал ему черпак да банку, и стал судья таскать дерьмо. Та женщина подошла к нему и сказала: «Как твои дела, кадий Дамаска? Как от тебя прекрасно пахнет!» «Отпусти меня, госпожа!» «Хорошо, я тебя отпущу, но при условии, если ты никому не будешь жаловаться». «Хорошо, клянусь Аллахом, не буду». Отпустила она его, и достались ей с мужем одежды кадия и муфтия, и все то, что они принесли на ужин. Она спросила мужа: «Видишь женскую хитрость?» «Да, вижу своими глазами», — ответил муж.